Сансара. Долго жил Сиддхартха мирской жизнью, полной соблазнов и удовольствий, оставаясь, однако, по-прежнему чуждым ей. Чувства его, убитые в горячие годы подвижничества, вновь ожили. Он вкусил богатство, отведал власти, познал сладострастие, и все же мудрая Камала не ошиблась. В сердце своем он еще долго оставался саманом. Мышление, терпение и пост, как и прежде, были тремя главными заповедями в его жизни. По-прежнему чужды были ему люди, похожие на детей, как и он был чужд им. Шли годы. Убаюканный благосклонной судьбою, Сиддхартха не замечал, как тает время. Он стал богат. Он давно уже имел собственный дом и собственных слуг и загородный сад у реки. Люди любили его, приходили к нему за деньгами или советом, но никто не был близок ему, кроме Камалы. Та божественная чуткость бодрствующего духа, которую он обрел на вершине своей юности после проповеди Гаутамы, после разлуки с Говиндой, то напряженное ожидание, та гордая отрешенность от учений и учителей, та трепетная готовность внимать божественному голосу в собственном сердце постепенно превратились в воспоминания, оказались недолговечными. Далеко и едва слышно журчал где-то священный источник, струившийся когда-то совсем близко, журчавший некогда в нем самом. Правда, многое из того, чему он научился у своего отца Брахмана, чему он научился у саманов, и что открыл ему Гаутама, долго еще оставалось с ним. Умеренная жизнь, радость мышления, часы самоуглубления, посвященность в тайну самости, в тайну вечного «я», которое не было ни плотью, ни сознанием. Многое осталось, но постепенно, одно за другим, все это опустилось куда-то вниз, вглубь, покрылось пылью забвения. Подобно тому, как гончарный круг, приведенный в движение, еще долго вращается сам по себе, все медленнее, все тяжелее, прежде чем остановиться, в Сиддхартхе еще долго вращалось колесо аскетизма, колесо мышления, колесо познания. Все еще вращалось, но уже совсем медленно, нехотя, приближаясь к состоянию покоя. В душу Сиддхартхи медленно вползла мирская лень, и душа тяжелела, наливаясь усталостью, погружалась в сон. Так медленно набухает влагой и гниет отмирающий остов дерева. Зато чувства его ожили вновь. Многое изведали они, многому научились. Сиддхартха научился вести торговлю, повелевать людьми, наслаждаться женщиной. Он научился носить красивые одежды, приказывать слугам, купаться в благовонной воде. Он приучился есть изысканные, заботливо приготовленные кушанья, и рыбу, и мясо, и дичь, и пряности, и сласти. Он приучился пить вино, которое делает ленивым и безмятежным. Он научился играть в кости и шахматы, любоваться танцовщицами, покачиваться в паланкине и спать на мягкой постели.